«Вы еще многого не знаете», — со вздохом сказал Широков. «Наша революция труднее вашей, именно потому, что у нас не один, а много народов. Что вы думаете о покушении Юсин-Джоу? Как вы его расцениваете?» — задал он вопрос, который не переставал мучить его. «Так же, как и вы», — просто ответил Калистянин. Но он сказал это так, что Широков сразу понял, что его опасения ложны. «Мы вас хорошо понимаем», — Дегунь провел пальцами по лбу Широкова. Но все уже знали, что этот жест был накалисто выражением ласки. «И мы всегда искренни с вами. Покушение Юсин-Джоу вам так же тяжело, как и нам. Мы это знаем». «Что он, мысли мои прочел, что ли?» — подумал Широков. Ему трудно было вести этот разговор. Он еще недостаточно свободно владел языком. Было ясно, что общественное устройство на Каллиста во многом походило на то, к которому стремились коммунисты. Но не все было понятно. Он мог задать еще тысячу вопросов. «Существует у вас семья?» — спросил он. «Ответ содержится в самом вашем вопросе», — ответил Дьегонь. «А раз на нашем языке есть слово «семья», то, следовательно, она существует». Он вынул из нагрудного кармана фотокарточку, Широков зажег фонарик. На снимке были изображены 6 человек, сидящих на ступенях каменной лестницы. «Этот снимок сделан перед самым отлетом с Каллиста. Эти 6 — мои дети. Как видите, они вполне взрослые, от 15 до 25 лет. Чтобы проститься со мной, они съехались вместе». Широков внимательно рассматривал фотографию. Двое изображенных на ней особенно привлекли его внимание. Они были одеты в такие же костюмы, как и остальные, но нежный овал их лица, поза и весь внешний облик указывали на то, что он впервые видит женщин Каллиста. Несмотря на непривычный облик, они показались ему очень красивыми. «Это ваши дочери?» — спросил он. «Да, Летти и Меньо. Они самые младшие. Вы полюбите их, когда будете на Каллиста». «Почему вы так уверены, что я буду на Каллиста?» — спросил Широков. Ему показалось, что Дегонь пристально посмотрел на него в темноте. «Я для вас чужой человек», — сказал Калистянин. «Но если вы хотите послушать совета просто старшего товарища, то перестаньте скрывать то, что всем ясно. Ваше желание лететь на Каллиста ни для кого не тайна. И, насколько я понимаю, это желание не встречает возражений. Вы говорили с Куприяновым?» «Я поговорю с ним», — ответил Широков. «Хорошо сделайте. Профессор любит вас, но он поймет и одобрит». «Вы любите своих детей?» — спросил Широков, меняя тему. «Как и все», — ответил Дьегонь. «Дети — цветы жизни». Широков вздрогнул от неожиданности. «Откуда вы знаете это выражение?» «Оно очень древнее». «Это замечательно», — сказал Широков. «Дети — цветы жизни. Это самая прекрасная мысль, которая когда-либо была высказана у нас на земле. И это ваша мысль, выраженная в точности теми же словами. Изумительное совпадение». В Москву. На следующий день, 14 сентября, инженеры правительственной комиссии Леженев и 2 каллистянских инженера, Мьеньон и Ньянинг, вылетели из лагеря в Москву. Предстоящая им задача была чрезвычайно ответственна и срочна. На советских заводах из семенных материалов нужно было изготовить аппарат для резки, а затем для сварки металла, из которого был сделан звездолет. Как уже выяснилось раньше, для этого было необходимо прежде всего получить сплав, способный выдержать температуру в 11 тысяч градусов. А таких сплавов еще никогда не изготовляли на Земле. Газ для сварочного аппарата тоже был неизвестен. Все понимали, что если не удастся добиться успеха, то звездоплаватели будут обречены навсегда остаться на Земле и не увидят больше своей родины. Нечего и говорить, что люди были готовы совершить невозможное, но не допустить такого конца космического полета. Калестяне, несомненно, отдавали себе отчет в серьезности своего положения и понимали, что спасти их может только техника Земли, сила ее промышленности. Они, конечно, сильно волновались, но внешне ничем не проявляли этого. Их поведение и отношение к людям оставались прежними. Только раз Широков услышал среди них тревожный разговор. Он постарался как мог успокоить своих друзей и внушить им веру в благополучный исход. Прощаясь с Миньонем, Диегонь сказал ему: «Помните, от вас зависит, увидим ли мы когда-нибудь нашу Каллисто». «Я не меньше вашего хочу ее увидеть», — ответил инженер. «Все зависит от того, что смогут сделать для нас», — сказал нянь Инг. «Все», — убежденно воскликнул Широков. «Желать», — ответил ему Миньонь, — «это еще не значит иметь возможность выполнить желаемое. Мы нисколько не сомневаемся в вашей готовности помочь нам, но...» «На Земле есть все, что необходимо», — настойчиво повторил Широков. «Не сомневайтесь, советское правительство сделает все, чтобы обеспечить вам возвращение на родину». «Будем надеяться. Ничего другого нам не осталось», — грустно ответил Калестянин. «Анатолий Владимирович», — по-русски сказал Широков Лежневу, — «не давайте им приходить в отчаяние. Почаще говорите с ними. Могут на первых порах случиться неудачи. Поддерживайте в них бодрость и уверенность в конечном успехе». «Да мне самому до слез жалко их», — ответил Лежнев. В этот день с самого утра погода стала хмуриться. Временами накрапывал мелкий осенний дождь, в низинах не расходился ночной туман. Вершина звездолета смутно проступала в колеблющейся дымке. Настроение обитателей лагеря соответствовало погоде. Все были хмуры и неразговорчивы. Куприянов предложил калестянам переодеться в зимнюю одежду, но они решили остаться в своих серых комбинезонах с красными воротниками. Их головы были не покрыты. На Каллисто не употребляли головных уборов. Широков поговорил с Сингом, вернувшимся вместе с Виньянем из Курска, и с его помощью уговорил звездоплавателей взять плащи с капюшоном для защиты от дождя. Но они согласились с видимой неохотой. «Но скоро наступит зима», — говорил Широков. «Будет очень холодно, и если вы не переоденетесь, то неизбежно заболеете». «Мы подумаем», — отвечали ему. Куприянов и Широков понимали, что если бы не угроза никогда не увидеть Каллисто, ни звездоплаватели не возражали бы против земной одежды. Они хотели, в ожидавшей их чуждой обстановке, сохранить хотя бы платье своей родины. В этот день утром в лагерь пришло письмо из Америки, адресованное Диегоню. Так как оно было написано по-английски, и Диегонь все равно не мог без переводчика прочитать его, Козловский попросил Широкова перевести это письмо. Оно было передано из Нью-Йорка по бильд-аппарату и прислано из Москвы фотопочтой. Американский стальной король предлагал калестянам свои услуги. Он ручался, что в короткий срок изготовит сварочный аппарат, синтезирует нужный для него газ и вообще сделает все, что нужно для исправления сердца звездолета. В письме заключался тонкий намек на то, что диверсия была произведена с ведома Советского Союза. «Довольно неуклюжий маневр», — сказал Козловский, выслушав перевод. «А его уверенность в успехе преждевременно». «Что будем делать с письмом?» — спросил Широков. «Немедленно передадим адресату», — ответил Козловский. Хорошо, что Мьянь-Ёнь и Ньян-Инг еще не уехали. А если? — начал Широков, но Козловский перебил его. А если они согласятся, то мы примем меры, как можно скорее доставить их в Америку, вот и все. Неожиданно для Широкова он рассмеялся. Я прошу вас, Петр Аркадьевич, передайте перевести это письмо в присутствии Лемаржа и профессора Матиссона. Они понимают английский язык. Это для того, чтобы они могли подтвердить, что письмо Диегоним получено, и он знает его содержание. Вы думаете? Я ничего не думаю. Думать должны калистяне. А этот намек? Если они не поймут, то разъясните им. Широков в точности выполнил поручение. Он сделал это не без тайного опасения. А что, если калистяне согласятся? Об Америке они знают достаточно? — Ну и что? — спросил Козловский, встретившись через полчаса с Широковым. Диегонь только рассмеялся, а Мьянь-Ёнь другими словами повторил то, что сказали вы. Неуклюжий маневр. Козловский пожал плечами. — Удивляюсь, — сказал он, — что вы так плохо понимаете их. Разве можно было в этом сомневаться?